Глава 3. Мир, подходящий к концу. «Послушай, Рейнер». «А?» «Тебе не кажется, что в последнее время Сион выглядит не очень?» «Неужели?» «В последнее время я его почти не видел, так что не знаю». «Ну ты даёшь. Мы же регулярно собираемся все вместе». «Открою тебе секрет. На собраниях я обычно сплю». «Тоже мне секрет. Ты спишь круглые сутки. Впрочем, дело не в этом». Главное, что Сиона, похоже, что-то тревожит. Может, он нам чего-то не договаривает? Кто знает. Эй, у твоего товарища неприятности, знаешь ли? Ты мог бы хоть побеспокоиться за него? Это не наше дело. Мы не можем просто взять и вмешаться в чужую жизнь. А, ну, наверное, ты прав. Вот она, мужская дружба. Это когда у тебя есть на кого перевалить свои проблемы. В общем, лени неохота заморачиваться. Что? Вот что ты на самом деле думаешь. Так, с меня хватит. Я-то думала, что ты хоть иногда можешь сказать что-то путное. Рейнер, знаешь, это было даже трогательно. Ну и дура же я. Итак, вот о чем беседовали Рейнер и Кефор на очередном собрании отряда. Класс, в котором засели все 6 сокомандников, был тесным и узким, поэтому спор неугомонной парочки ненароком слышали все остальные, включая самого Сиона. Здесь нет ничего удивительного. В полу пререканий Рейнер и Кефар обыкновенно не замечали ничего и никого вокруг. Сион натянуто улыбнулся. «В самом деле, я так плохо выгляжу?» Спросил он Тайла, Тони и Файло, которые сидели рядом. Все трое синхронно кивнули. «Что происходит, Сион?» Поинтересовался Тайл. «Тебя что-то беспокоит? Если мы можем помочь...» Добавил Тони. «Так поделись с нами, мы и так терзаемся в догадках». Глаза Файла мечтательно заблестели сквозь стекла очков. «Вот именно. Может, у тебя проблема в личной жизни? Речь о романтике, да?» «Ой!» Раздалось вдруг позади. «Кефар, ты чего дерешься? «То есть ты утверждаешь, что его внешний вид тебя не интересует? Потому что он не девушка, так?» «Да когда я такое сказал? Да взять хотя бы тебя. Ты разве не засматриваешься на парней? Ай, больно! Отпусти моё горло! Сдаюсь, сдаюсь!» «Пощади! Ах!» Бурную сцену ревности на задней партии Сион начисто проигнорировал. Вместо этого он заявил Тайлу и остальным. «Всё в порядке. Это всего лишь недосып. В этом месяце, не скрою, поспать редко удавалось. Но скоро все наладится. Можете за меня не беспокоиться». «У тебя появилась девушка, да?» Прервала его Файла. «Подружка, потому ты не досыпаешь?» Неужели голова этой девицы забита только любовными отношениями? «Не может быть, Сион!» – скривился Тейл. «Ты что, правда скрыл от нас такое? Ну и что мы будем делать с ним, Тони?» «Предатель должен умереть!» – размахивал кулаками тот. Разговор зашел в тупик. Казалось, Сиону вот-вот перепадет от излишне впечатлительного однокурсника. Однако все понимали, что Тони всего лишь шутил. «Нет, ну что вы!» «Однако я смотрю, что заставило вас зря поволноваться. Что, вот такое у меня лицо? Тогда выйду-ка я умыться». Избегая дальнейших расспросов, Сион под благовидным предлогом вышел из класса. В туалете он сполоснул лицо в раковине, чтобы немного взбодриться. «Ой, ну и что, что я плохо сплю? Все равно мне больше не на кого положиться». Пробормотал Сион, вздыхая и думая о том, что вот уже много ночей он не мог уснуть, и в этом не было его вины. Вот, к примеру, однажды ночью Сион засиделся в библиотеке глубоко за полночь, и когда вернулся к себе в комнату, то сразу рухнул на кровать. Только он собрался вырубиться, как бам! Сверху на потолке что-то загрохотало, а звук был слишком громким для, например, рассыхающейся древесины. Кто-то был в комнате, кроме Сиона, и тот мгновенно приготовился к бою. Что это? Кто здесь? Он ведь, войдя, никого не заметил. Неужели снова наемники? «Чёрт возьми!» – прошипел юноша, понимая, что если рядом и впрямь убийца, то явный профи. Сумел так хорошо спрятаться от жертвы в ее маленькой комнатёнке. Вообще страх потеряли. Будь это тот убийца из переулка, может, Сион и смог бы его одолеть один на один. Но ведь этот пробрался на территорию Академии. Его совсем не волнует, что его могут увидеть люди. «Ну давай же!» – оскалился Сион, изготовившийся, напрягший извилины. Одна из панелей потолка вдруг отодвинулась, и из дыры глянула на Сиона девичья личика. «Ку-ку, это Ирис!» – прозвенел голосок. Глядя на такое дело, Сион потерял дар речи. Шок стоил ему всех оставшихся сил. «А, так значит, это Ирис. Отлично прячешься, что сказать. Наверняка любой враг тебе нипочём». Бормоча, Астал сел на кровать, вне себя от переутомления. Ирис, впрочем, его ответ не заботил. Вниз головой она висела в проделанной ею дыре и весело щебетала. «Братец Сион, я не могу уснуть. Ночка-ноченька наступила. Давай быстрее, быстрее. А то Ирис все ждет и ждет. «А? Чего быстрее?» — переспросил тот. Несмотря на недетское время, малышка и не думала уходить на боковую. «Ирис все известно. Когда уже братец Сион превратится в зверя? Сестрица сказала, что по ночам ты становишься большим зверюгой. Покажи! Покажи зверя!» «Зверя?» Всю оставшуюся ночь Астал потратил на то, чтобы объяснить Ирис. Нет, мужчина не умеет превращаться в зверей. Ни ночью, ни когда-либо еще. Выдохся так, словно босиком пересек пустыню. Зато до самого рассвета было чем заняться. На вторую ночь... Бам! Сверху по-прежнему кто-то шумел. Теперь из дыры между досок на Сиона, возвратившегося в опочивальню, глядела бесчувственная красавица. «Вчера тебе удалось скрыть свою истинную природу. Ты погубил наш план. Если бы только твой плотский позыв превратил тебя в страшного зверя, я бы выбралась из-под кровати и убила тебя, прежде чем ты напал на Ирис». «Что? Вы прятались под кроватью?» «Минут 5, не больше. Что ж, можешь ложиться спать. Мне не терпится поужинать данго, который я купила. Не хочу тратить на тебя время». Сказав это, Феррис юркнула в отверстие в потолке. Панель живо встала на свое место. Холодные глаза созерцали Сиона сквозь зазор между досками. С потолка доносилось чавканье. «Усну я теперь, как же». «Ку-ку, вот и Ирис!» Пытка длилась не меньше недели. Сион на полном серьезе подозревал, что если его не убьют враги, то это непременно сделает недостаток сна. Привычка, однако, вещь неумолимая. Краткий перерыв от рассвета, когда Ирис прекращала болтать, и до побудки Сион теперь почитал за вполне полноценный отдых. Хотя долго так продолжаться точно не могло. Да и хватит об этом. Отирая лицо полотенцем, Сион предвкушал. «Сегодня я наконец-то высплюсь». Спустя месяц вынюхивания и выведывания, Феррис и Ирис наконец удалось напасть на след Сионова недоброжелателя. Некая сомнительная личность определенно следила ночами за юношей. Сестры Эрис немедленно занялись этим подозрительным человеком. Враг явно был на стороже, так что близко подобраться к нему пока не удавалось, однако это вопрос времени. «Попались, наконец!» Сион прищурился, глаза его блеснули злорадством и своеволием. «Больше я не стану убегать», — процедил он. «Я поднимусь с колен, и всех, кто осмелится встать на моем пути, я уничтожу без всякой жалости». «А, помогите, убивают!» Истошный крик Райнера раздался очень кстати. Сион, очнувшись от тяжких мыслей, испуганно оглянулся. Дверь класса, ведущая во двор, была приотворена, а Райнер валялся в проходе и выл, не меняя, однако, заспанные мины. «Кефар убьет меня, Сион! Помоги!» Нолли сидела верхом на юноше, с наслаждением стискивая его горло, и тараторила. «Говоришь, я заглядываюсь? Я заглядываюсь?» У Сиона отлегло от сердца. Он усмехнулся, глядя на них. «Вы двое так хорошо ладите. Какая страсть!» «Эй!» Девушка зарделась. «Чего ты опять, Сион? Мы не пара. И хватит уже смущать меня. Верно, Райнер?» Однако даже все отрицая, она не смогла скрыть счастливого вида. Сион рассмеялся. А Райнер тем временем изобразил глубокий обморок, пустив пену изо рта. Волноваться за него никто и не думал. Наверняка бедолага всего лишь сморила сном, в который уже раз. На улице вокруг шумной парочки вмиг собралась толпа студентов. «Не поддавайся ей!» – болели одни. «Сделай его!» – возражали другие. Сион видел, что все они были веселы, полны жизнелюбия. Ненависти и вражде среди них не было места. Как и войне, как и смерти. Мир и покой, школьные будни блаженны и настолько обыденны, что нагоняют тоску. Всякий раз, когда Сион сталкивался с такой вот обыденностью, ему в голову невольно приходило, что его замыслы, его планы бессмысленны. Грёзы об отомщении бессердечным братьям, о вожделенной короне. Их воплощение будет стоить жизни очень и очень многим. Так ли они необходимы Сиону? Если подумать, то у него есть всё. У него есть друзья, с которыми можно смеяться, ругаться, мириться. Чего ещё можно желать? Может быть, мести короны не так уж ему и нужны? Золотые глаза глянули в небо. «Мне нужно...» «Господин Сион!» — крикнули вдруг. Несколько людей из Сиона, как известно, распределили по другим отрядам. Но сейчас они, охваченные ужасом, бежали к нему. «Господин Сион, пришла беда! Конец! Нам всем конец!» Райнер и Кефор внезапно заткнулись. Хотя нет. Райнер вот уже минут 10 как дрых. «Спокойно, Ролл». Сион, видя, что союзники вне себя от волнения, произнес это очень мягко. «Что случилось?» Ролл, однако, никак не мог взять себя в руки. Мало того, его товарищи сеяли настоящую панику. «Сион, что же делать? Мы все погибнем! Зачем? Зачем они?» В этом гвалте Сион ничего не мог разобрать. «Тихо!» – рявкнул он. Толпа онемела. Сион очень надеялся, что минута тишины поможет людям обрести разум. «Говори, Ролл!» – кивнул он, отбросив прежний вежливый тон. «Всем остальным успокоиться! Что произошло?» Присутствие сеньора помогло Роллу собраться. Дрожащим голосом он сообщил. «Только что королевство Истабул вторглось на территорию Роланда. Война начинается снова. Война, господин Сион! Что ж теперь будет? Всех нас отправят воевать!» «Как же так?» Тайла была перепугана до смерти. Её друзья, Тайла и Тони, разом побелели. Кефар молчала, вцепившись в форменный воротник спящего Райнера. Студентами овладело потрясение. Война начинается снова, и её уже не остановить. Вот-вот монарх объявит о начале сражений, и им не будет конца. Сион закрыл глаза. Теперь он знал, что в Империи ничего само не наладится. Потому что в это тяжкое время её возглавляет полный идиот. «Раз так, то я стану королём. И мне не важно, скольким придётся пожертвовать ради этого. Если понадобится, я даже убью». Распахнув глаза, Сион заметил, что Райнер уже не спит, или он всего лишь притворялся. Ведь в глазах его не было ни намёка на дрёму. Теперь Сион видел в них пустоту, какой прежде не видывал. По всей Империи объявлено о прекращении мира. Официальный повод – вероломное нарушение Роландской границы королевством Истабул. Но какова настоящая причина? В Истабуле выдался сезон проливных дождей, истабульские реки вышли из берегов. Страна ощутила острую нехватку продовольствия, и король Роланда счёл момент очень удобным, чтобы добить давнего врага. Истабул, в свою очередь, нацелился на облегчение продовольственного кризиса за счёт захвата новых территорий. Теперь, ввиду разгоревшегося конфликта, о прежнем сотрудничестве не может быть и речи. Война начинается снова. Война начинается.